король Швеции в 1448, 1457 и 1464, 1465, 1467, 1470 годах и Норвегии 1449-1450 годы. Швеция опять примкнула к Дании. Швеция была довольна Кальмарским союзом. Причиной были особые интересы шведской аристократии, ставившим ее в зависимость от далекого, не имевшего большого влияния короля. Из государей Ольденбургского дома ни один не имел тогда достаточного таланта, чтобы привязать Швецию крепче. Но монархическая власть в этом государстве не сделала тех успехов, какие она сделала во Франции и Англии. Привилегии аристократии были не тронуты и далеко превосходили объем государевой власти. Состояние прочей Европы 15-го столетия испытала Швеция только в 16-м и 17-м столетии. Из государств славянских только два обращали внимание Европы – Польша и Чехия. Первая, еще могущественная, с воинственным народонаселением, на огромном пространстве царства польского и великого княжества литовского, но в ней встречаются явления, которые отчасти были в Германии, а может быть еще в худшей степени. Она не могла управиться с недостатком внутреннего устройства. В правлении не было единства. Силы государства не могли быть собраны к одной цели. Многочисленная, непокорная, своевольная шляхта ограничивала власть короля и препятствовала самым благим начинаниям. Только в битвах против врагов оказала она услуги. Назначение Польши было, по-видимому, удерживать натиск магометан. Под влиянием этой цели мы найдем не раз соединение Польши с Венгрией и Богемией. Богемия в начале 15-го столетия, блистательно ставшая в ряд европейских государств, утратила в войнах цвет своего народонаселения. Не перенесла тяжких испытаний внутренних войн. Еще полтора столетия она страшно воевала против немцев, но в 16-м столетии это кончилось страшным порабощением ее не в виде германского чистого элемента, но католицизма и иезуитизма. Множество вопросов, поднявшихся в Европе в следующем столетии, волновали Богемию еще в 13 и 14 столетиях. Это было талантливое, благородное, великодушное племя, но оно истощилось в бесплодных усилиях, взяв преждевременные идеи реформации и вздумав отстоять их против всей Европы. Решениями Базельского и Константского соборов осужден и погиб на костре Иоанн Гус, отмечал позднее Грановский, чешский уроженец, отступивший от некоторых догматов католицизма. Смертью Гуса учение его не кончилось, но она только раздражила чехов и вызвала страшное восстание, известное под именем гуситских войн. Чехия, можно сказать, первой из славянских земель выступила на сцену истории в кровавой борьбе за независимость своих религиозных убеждений. Вопрос религиозный был для них вместе и вопросом политическим, национальным. Спор шел между славянскими и германскими элементами, между католицизмом и настоящим пониманием, державшимся более восточного православия. Чехия изнемогла в борьбе почти с целой Европой и пала, но пала с громкою славою. Ее войско долго держало в ужасе немецких императоров. В истории католика Лео мы найдем презрительный отзыв о чехах. Чехии, говорит он, должны были изнемочь, потому что они были бедны духовными силами, и историческая роль им была не по плечу. Подобный приговор несправедлив. Он отчасти проистекает от пристрастия автора, отчасти от одностороннего взгляда, которым отмечено все сочинение Лео. Самые события вполне опровергают этот приговор. Чехия в нравственном отношении могла стоять наряду с образованнейшими государствами Европы. Наука там тесно связана с жизнью, ибо первое национальное движение открылось в Пражском университете. Гус Ян, 1371-1415 годы, чешский реформатор. В 15 столетии Венгрия вместе с Польшей ведет постоянную войну с Турцией, чем оказывает значительные услуги Европе.